37. Последние три недели мы переписываемся с Каем почти ежедневно. Болтаем о будничной ерунде. Уроках, погоде, друзьях, родителях. Ничего особенного, но, кажется, я становлюсь для него тем единственным человеком, который его понимает. Мы — друзья. По сути, я продолжаю двигаться в нужном направлении, но очень уж медленно. Иногда мне хочется, чтобы Эмилия увидела мои сообщения, поэтому я периодически отправляю их в столовой, когда они вместе. Сегодня она замечает имя отправителя на экране его смартфона, но Кай не дает разгореться ссоре. Быстро что-то объясняет ей и прижимает девушку к себе. Едва объятья размыкаются, Эмилия кидает в меня ненавидящий взгляд. Но в ее осанке — гордость и торжество. Действительно, сколько бы ни было у Кая друзей, возвращается он всегда к ней. И на людях обнимает только ее. Не видать мне ее места, как своих ушей. «А вы неплохо бы с ним смотрелись», — шепчет Лииса. Мария с Олей хихикают, а Оливия морщит нос. «Этот Кай никчемный и заносчивый. Уверена, к 30 годам будет пьяницей-неудачником. Пусть Эмилия с ним возится, а нашей Анне он не пара». Я смеюсь, но мысленно возражаю. «Мне хочется самой разобраться, кто мне пара, а кто нет». На химии Оливия застает меня рисующей на последней странице тетради. Я слушаю учителя и рисую карандашом лес. Черные стволы, сухие, крючковатые ветви. Это мертвый лес. Такое я видела сегодня во сне. Что это? Не знаю. Все мои мысли о том, что пока Кай ко мне расположен, никто меня не тронет. Возможно, пора как-то ускорить процесс. Завлечь его чем-то. Выдать поцелуй в качестве аванса. Хорошо бы и Эмилия отвлеклась на кого-то другого. Мне уже не терпится пересесть в столовой на ее место и увидеть, как вытянется хорошенькое личико девушки, когда она поймет, что ее отправили в отставку. Я уже и сама не понимаю, брежу ли Каем или той властью и тем положением, которое сулит нахождение рядом с ним. Вечером я договариваюсь с ним о встрече. Говорю, что мне скучно и хочется с кем-то поболтать. Убеждаюсь, что мама на свидании с красным полусладким, ссылаюсь на плохое самочувствие и желаю ей доброй ночи. Затем прикрываю дверь в комнату сестры, которая смывает у зеркала свой боевой демонический раскрас, ставший с некоторых пор ее любимой маской. Затем запираю замок в своей комнате, одеваюсь и спускаюсь через окно по шаткой шпалерной конструкции для вьющихся растений. Мимо собственных окон мне приходится двигаться перебежками. Никто, кроме старухи Пельцер, меня не видит. Но и то и все равно. Она задергивает шторы и отходит от окна. На улице холодно, и я топчусь на месте, ожидая, когда приедет Кай. Мне приходится отойти на полсотни метров от дома, чтобы не привлекать ничьё внимание. Автомобиль подъезжает в тот момент, когда я уже готова все бросить и вернуться домой. Мои ноги заледенели, и пальцев я уже не чувствую. В салоне пахнет потом и табаком, но меня это не заботит. В одежде Кая, в его манере держаться, в его лице и прическе столько крутости, что я ощущаю себя рядом едва ли не с кинозвездой. Вот такое впечатление он на меня производит. Мы останавливаемся у озера, и парень выключает двигатель. «Будешь?» — он прикуривает сигарету. «Давай», — киваю я. Мне хочется быть еще круче. Принимаю сигарету из его пальцев и затягиваюсь. Мне хочется, чтобы получилось изящно и сексуально, так, как показывают в фильмах, но вместо этого я закашливаюсь, и из глаз брызжут слезы. Горло раздирает спазмами, легкие горят, а Кай покатывается со смеху. Но очень скоро я привыкаю. У меня начинает получаться затягиваться едким дымом, задерживать дыхание и только потом выпускать его наружу тонкой струйкой. У меня кружится голова, но я ощущаю себя по-настоящему взрослой. И тогда Турунин тянется ко мне за поцелуем, я сглатываю горечь и отвечаю ему. Он засовывает язык в мой рот на всю глубину. Он такой мокрый и теплый. На нем привкус его пота, а еще мятная сладость с табачной горчинкой. Страх смешивается с возбуждением, едва руки Кая начинают исследовать мое тело. Они мнут, скребутся, рвут одежду, пробираются к талии, затем ниже, под пояс юбки, под ткань трусов. На сегодня достаточно. Я торопливо сбрасываю с себя его руки и смеюсь. Откидываюсь на сиденье и смотрю на дрожащий диск луны над озером. Кай закуривает новую сигарету. Он недоволен. Я ощущаю огромный прилив адреналина. Из динамиков грохочет музыка. Турунин трясёт сальными волосами, а я болтаю ногами в такт мелодии. Это тайный вечер. У нас теперь есть тайна. Мы целовались наедине. Это точно шаг вперёд. И я особенная. Для девочки 16 лет это открытие гипермасштаба. Теперь я иду по школе, расправив плечи. Уроки, учебники, контрольные — всё отошло на второй план. Я больше не гоняюсь за любовью матери и не пытаюсь наладить отношения с сестрой. Мне плевать, что несёт Оливия. Я не слушаю её даже в полухо. У меня новая мечта, и я становлюсь ближе к ней каждый день. «Слышала про вечеринку у Эмилии?» — спрашивает Лииса, налетая на меня в коридоре. «Нет. А кто идёт?» «Все». Раньше даже представить такое было невозможно, а теперь никто не в силах помешать нам заявиться на вечеринку к королеве класса. «Тогда мы тоже будем», — улыбаюсь я. «Папа не отпустит», — причитает Оливия. «Значит, сбежим», — командую я. «Это как?» — её глаза округляются. «Через окно». «Нет». «Да», — я трясу её за плечи. «Вечером приставишь лестницу. Останется только открыть окно и выбраться. Вернёшься тем же путём. А если он заметит? Ему даже в голову не придёт тебя проверять». Но вечером всё идёт не по плану. После ужина мать начинает прихорашиваться. Укладывает волосы, надевает платье, наносит духи. «Ты куда-то собираешься?» — интересуюсь я. «У меня встреча», — бросает она, не глядя в мою сторону, и добавляет. «По работе». «Будешь поздно?» «Трудно сказать. Ложитесь спать, не дожидаясь». «Хорошо». Я наблюдаю за тем, как она накидывает пальто, как подбирает обувь к образу, как покрывает губы блеском, и замечаю, что её раздражает моё внимание. «Ты сделала уроки?» — спрашивает мама, обуваясь в прихожей. «Да», — отвечаю я. Можно ответить ей на любом языке мира и притом любую чушь. Она всё равно не слушает. Её вопрос — лишь намёк. «Мне пора заняться своими делами и оставить её в покое». «Счастливо, мам», — говорю я ей в спину, когда она выпархивает из дома. «Ага». Я закрываю дверь, выключаю свет и подхожу к окну. Вижу, как мать идёт к соседнему дому и останавливается у двери. Через полминуты выходит отцу. Похоже, он очень рад её видеть. Обнимает, скользит рукой по спине, держит за талию, зарывается носом в её волосах. Я слежу за тем, как они садятся в его машину и стискиваю зубы. Отчего-то так противно на душе, так горько. Все её улыбки для него, хорошее настроение ему, её свободное время тоже. Дома она как робот, а тут светится вся. Мне будто кожа становится не по размеру. Такого со мной ещё не происходило. Всё внутри меня кипит. «Мой отец пошёл на свидание с твоей матерью», — звенит голос Оливии, когда мы выбираемся из дома и встречаемся на улице. Она воодушевлена. На её лице восторг. Девушка сжимает кулачки и идёт в припрыжку. «Ага, я видела. Представляешь, мы можем породниться», — едва не визжит от радости Оливия. «Разве это не здорово?» «Думаю, ещё рано говорить об этом», — выдыхаю я. «Где чёртово такси?» «Отец уже долго живёт один. Твоя мама тоже», — сияет она. «Ну да», — киваю я, оглядываясь по сторонам. «Наконец-то». Такси спасает меня от вынужденного обсуждения данной темы. Дом Эмилии — настоящий дворец. Увидев его, я замираю от восторга. Не отказалась бы тут пожить. Неудивительно, что девчонка много мнит о себе. Когда мы входим, нас накрывают запахи духов, табачного дыма и пота. Повсюду пьяные подростки. Все сидят кучками возле стен и орут, чтобы перекричать музыку. «Как тут шумно!» — теряется Оливия. Сегодня на ней меньше косметики и совсем другое платье. Оно тоже моё. Она моментально приковывает к себе взгляды чуть ли не всех парней. И это почему-то тут же выбивает меня из колеи. Раздражение растёт. «Ура, вы пришли!» — наскакивают на нас девчонки. «Привет!» — орёт мне на ухо Мария. Раздобыв спиртное, я отделяюсь от компании и иду исследовать дом. Комнаты на втором этаже заперты, но из них раздаётся шум. В туалете я обнаруживаю старшеклассников, которые передают по кругу косячок. Они пытаются втянуть меня внутрь и познакомиться, но я отшучиваюсь и сбегаю. Спускаюсь. На первом этаже несколько парней из нашего класса атакуют бочку с пивом. Пьют лёжа, присоединив к отверстию в ней трубочки капельниц. Рядом отрешённо танцуют девчонки из параллельного класса. Заметив позади них хозяйку дома, я нагло машу ей в знак приветствия. Эмилия усмехается, но не спешит меня прогонять. «А где же Кай?»